оскученных собашей, смертельно уставшие. Две ведьмы идут и беседу ведут. Ну что ты, брат, ведьма, пойди посмотреть бы, как в городе наши живут. Как все изменилось, уже развалилось подножие лысой горы. И молодцы вроде давно не заходят, остались одни упыри. Спросил у них леший: вы, камагридеши, намылились в город, у нас ведь тоска. Ах, гнусные бабы, да взяли хотя бы с собой меня, старика. Ругая друг дружку, взошли на опушку. Навстречу попался им враг-вурдалак. Он скверно ругался, он к ним увязался, кричал, будто знает, что как. Те к лешему, как он, возьмем вурдалака, но кровь не сосать и прилично вести. Тот малость покрякал, клыки свои спрятал, красавчиком стал, хоть крести. Освоились быстро, под видом туристов поели, попили в кафе Гранд-отель, но леший поганил своими ногами, и их попросили отель. Пока леший брился, упырь испарился, и леший доверчивость проклял свою, и ведьмы пошлялись, и тоже смотались, освоившись в этим раю. Но наверняка ведь прельстили бега ведьм, там много орут и азарт на бегах, и там проиграли ни много, ни мало, 3000 в новых деньгах. Намокший, поблекший, насупился леший, но вспомнил, что здесь его друг домовой. Он начал стучаться: где друг домочадцы? А те отвечают: запой. Пока ведьмы выли и все просадили, пока леший пил, надирался в кафе, найдя себе вдовушку, выпив ей кровушку, спал вурдалак на сове. Забывши про ведьм, мы по лесу едем, и лес перед нами в какой-то красе, поставив на нас, улюлюкают ведьмы, сокрывшись в кустах у шоссе. Возвращаюсь с работы, рашпиль ставлю стены. Вдруг в окно порхает кто-то из постели от жены. Я, конечно, вопрошаю: кто такой? А она мне отвечает: дух святой. Ох, я встречу того духа, ох, отмечь его в ухо. Дух он тоже духу рознь, коль святой, да гмашку брось. Хоть ты кровь голубая, и хоть ты белая кость, до Христа дойду и знаю, не пожалует Христос. Машка вредная натура, так и лезет на скандал. Разобиделась и дура, вроде как бы, значит, я помешал. Я сперва сначала с лаской, то да сё, а она к стене с опаской: нет и всё. Я тогда цежу сквозь зубы, но уже, конечно, грубо. Хоть он возрастом и древний, и хоть годов ему 1006, у его в любой деревне 2-3 бабы точно есть. Я к Марии с предложением, я вообще на выдумке мастак. Мол, в другое воскресенье ты, Мария, сделай так. Я потопаю под утро, мол, пошел, а ты прими его как будто. Хорошо, ты накрой его периной и запой тут я с дубиной. Он крыло моя колом, он псало моя кайлом. Тут, конечно, что он сдается, честь Марии спасена, потому что мне сдается этот ангел сатана. Вот влетаю с криком, с древом, весь в надежде на испуг. Машка плачет: Машка, где он? Улетел желанный дух. Как же это, я не знаю, как успел? Да вот так вот отвечает: улетел. Он, говорит, псалом мне прочитал и крылом, говорит, пощекотал. Ты шутить с живым-то мужем, ах ты скверная жена. Я взмахнул своим оружием: смейся, смейся, сатана. Значит, первое письмо из деревни мужу, который повез на сельхозвыставку быка племенного. Здравствуй, Коля, милый мой, друг мой ненаглядный. Во первых строках письма шлю тебе привет. Вот вернешься ты, боюсь, занятой нарядной, не заглянешь и домой, сразу в сельсовет. Как уехал ты, я в крик, бабы прибежали, Ой, разлуки, говорят, ей не перенесть. Так скучала за тобой, что меня держали. Хоть причина не скучать, очень даже есть. Тут опашка приходил, кум твой окаянный. Еле-еле не далась, даже сейчас дрожу. Он 3 дня уж, почитай, ходит злой и пьяный. Перед тем, как приставать, пьет для куражу. А ты, болтают, получил премию большую. Будто Борька, наш бугай, первый чемпион. К злыдню этому быку я тебе ревную. И люблю тебя сильней, нежели чем он. Ты приснился мне во сне, пьяный, злой, угрюмый. Если думаешь чего, так не мучь тебя. С агрономом я прошлась, только ты не думай. Говорили мы весь час только про тебя. Я-то ладно, а вот ты, страшно за тебя-то. Тут недавно приезжал очень важный чин. Так в столице, говорит, всякие развраты. Да и женщин, говорит, больше, чем мужчин. Ты уж, коли там не пей, потерпи до дому. Дома можешь хоть чего, можешь хоть в запой. Мне не надо никого, даже агроному. Хоть культурный человек, не сравню с тобой. Наш анбар в дожди течет, прохудился верно. Без тебя не в моготу, кто создаст уют? Хоть какой, но приезжай, жду тебя безмерно. Если можешь, напиши, что там продают. А он ей отвечает так. Не пиши мне про любовь, не поверю я. Мне вот тут уже дела твои прошлые. Слушай лучше, тут с лавсаном материя. Если хочешь, я куплю вещь хорошая. Водки я пока не пил, ну не стопочки. Экономлю и не ем даже супу я. Потому что я куплю тебе кофточку. Потому что я люблю тебя, глупая. Был в балете, мужики девок лапают. Девки все как на подбор, он в белых тапочках. Подпишу, а слезы душат и капают. Не давай себе хватать, моя лапочка. Наш бугай один из первых на выставке. А сперва кричали, будто бракованные. Но очухались, и вот дали приз таки. Весь в медалях он лежит, запакованный. Председателю скажи, пусть избу мою кроет нынче же, и пусть травку выкосят. А не то я телок крыть и не подумаю. Рекордсмена портить мне накси выкуси. И пусть починит наш анбар, ведь не гнить зерну. А будет Пашка приставать с ним, как с предателем. С агрономом не гуляй, ноги выдерну. Можешь раза два пройти тебя с председателем. До свидания, я в ГУМ за покупками. ГУМ это вроде наш анбар, но со стеклами. Ведь ты мне можешь надоесть с полушубками. В сером платьице с узорами блеклыми. Да, тут стоит культурный парк понад речкою. Тут гуляю и плюю только в урны я. Но ты, конечно, не поймешь там за печкою. Потому ты темнота, не культурная. Сказал себе я, брось писать, но руки сами бросятся. Ох, мама моя родная, друзья любимые, лежу в палате, косятся, не сплю, боюсь наброситься. Ведь рядом психи тихие, неизлечимые. Бывают психи разные, не буйные, но грязные. Их лечат, морят холодом, их санитары бьют. И вот что удивительно, все ходят без смирительных. И то, что мне приносится, все психи эти жрут. Куда там Достоевскому с записками известными? Увидел бы покойничек как бьют об двери лбы, и рассказать бы Гоголю про нашу жизнь убогую, и Богу этот Гоголь бы нам не поверил бы. Вот эта мука, плюй на них, они ж ведь суки буйные, все норовят меня лизнуть, ей-богу нету сил. Вчера в палате номер 7 один спихнулся насовсем, кричал, даешь Америку, и санитаров бил. Я не желаю славы, и пока я в полном здравии, рассудок не померк еще, но это впереди. Вот главврачиха женщина, пусть тихо, но помешана. Я говорю, сойду с ума, она мне, подожди. Я жду, но чувствую уже, хожу по лезвию ноже. Забыл алфавит падежей, припомнил только 2. И я прошу моих друзья, чтоб кто бы их бы не был я, собрать его, ему, меня, отцу дава. У меня запой от одиночества, по ночам я слышу голоса. Слышу, вдруг зовут меня по отчеству, глянул черт, вот я чудеса. Черт мне корчил рожи и моргал, а я ему тихонечко сказал: я, брат, коньяком напился, вот уж как, ну ты, наверное, пьешь динатура. Слушай, черт, чертяка, чертик, чертушка, сядь со мной, я очень буду рад. Да неужели, черт возьми, ты трус? Слезь с плеча, а то перекрещусь. Черт сказал, что он знаком с Борисовым, и это наш запойный управдом. Черт за обе щеки хлеб уписывал, брезговать не стал и коньяком. Кончился коньяк, не пропадем, съездим к 3 вокзалам и возьмем. Я устал, к вокзалам черт мой съездил сам, просыпаюсь снова, черт, боюсь. Или он по новой мне пригрезился, или это я ему кажусь. Черт ругнулся матом, а потом целоваться лез, вилял хвостом. Насмеялся я над ним до коликов и спросил, как там у вас в аду отношение к нашим алкоголикам? Говорят, их жарят на спирту. Черт опять ругнулся и сказал: и там не тот товарищ правит бал. Все кончилось, светлее стало в комнате, черта я хотела похмелять, но растворился черт как будто в омуте. Я все жду, когда придет опять. Я не то чтоб чокнутый какой, но лучше с чертом, чем самим собой. У вина достоинства, говорят целебные. Я решил попробовать, бутылку взял, открыл. Вдруг оттуда вылезла, что это непотребное? Может быть, зеленый змей, а может, крокодил. Ну, если я чего решил, я выпью обязательно. Но к этим шуткам отношусь я очень отрицательно. А оно зеленое, пахучее, противное. Прыгало по комнате, ходило ходуном. А потом послышалось пенье заунывное. И виденье оказалось грубым мужиком. Но если я чего решил, я выпью обязательно. Но к этим шуткам отношусь, ну, очень отрицательно. И если было у меня времени хотя бы час, я бы дворников позвал с метлами, а тут вспомнил детский детектив старика Хоттабыча и спросил: товарищ Ибн, как тебя зовут? Ты, брат, хитрость, говорю, брось свою иудину. Прямо, значит, отвечай, кто тебе послал и кто загнал тебя сюда в винную посудину. От кого скрывался ты и чего скрывал? Тут мужик поклонный бьет, отвечает вежливо: я не вор, я не шпион, я вообще-то дух. И за свободу за мою захотите, ежели вы, и забью за вас любого, можно даже 2. Тут я понял, это джин, он ведь может многое, он же может мне сказать в раз озолочу. Ваше предложение, между прочим, говорю, убогое, морды будем после бить, я вина хочу. Ну а после чудеса, по такому случаю, до небес дворец хочу, ты на то и без. А он мне, мы таким делам вовсе не обучены, кроме мордобития не моем чудес. Врешь, кричу, шалишь, кричу, но и дух в амбицию стукнул раз. Специалист, видно по нему, я, конечно, побежал, позвонил в милицию. Убивают, говорю, прямо на дому. Вот они подъехали, показали аспиду. Супротив милиции он ничего не смог. Вывели болезного, руки ему за спину и с размаху кинули в черный вранок. Что с ним стало? Может быть, он в тюряге мается. Чем в бутылке, лучше уже в бутырке посидеть. Ну а может, он теперь боксом занимается. Если будет выступать, я пойду смотреть. О вкусах не спорят, есть тысяча мнений. Я этот закон на себе испытал. Ведь даже Эйнштейн, физический гений, весьма относительно все понимал. Оделся по моде, как требует век. Вы скажете сами, да это ж просто другой человек, а я тот же самый. Вот уж действительно все относительно, все, все, все. Набедренный пояс из шкуры пантеры. О да, неприлично, согласен ей-ей, но так одевались все до нашей эры. А до нашей эры им было видней. Оделся по моде, как в каменный век. Вы скажете сами, да это же просто другой человек, а я тот же самый. Вот уж действительно все относительно, все, все, все. Оденусь, как рыцарь я после турнира. Знакомые вряд ли узнают меня. И крикну, как Ричард, я в драме Шекспира. Коня мне полцарства дают за коня. Но вот усмехнется и скажет сквозь смех ценитель упрямый. Да это же просто другой человек, а я тот же самый. Вот уж действительно все относительно, все, все, все. Вот трость канотье, я из НЭПа, похоже? Не надо овации, к чему лишний шум. Ах, в этом костюме узнали, ну что же, тогда я одену последний костюм. Долой канотье, вместо тросточки стек. И шепчутся дамы, да это же просто другой человек, а я тот же самый. Будьте же бдительны, все относительно, все, все, все. Стоял тот дом, всем жителям знакомый. Его еще Наполеон застал. Но вот его назначили для слома. Жильцы давно уехали из дома, но дом пока стоял. Холодно, холодно, холодно в доме. Парадное давно не открывалось, мальчишки окна выбили уже, и штукатурка всюду осыпалась. Но что-то в этом доме оставалось на третьем этаже. Ахало, охало, ухало в доме. И дети часто жаловались маме и обходили дом тот стороной, объединяясь с соседними дворами, вооружась лопатами-ломами, вошли туда гурьбой. Дворники, дворники, дворники, тихо! Они стоят и не до... Галлюцинация. Боязно, боязно, боязно дворникам. Но, наконец, приказ о доме вышел, и вот рабочий, тот, что дом ломал, ударил с маху гирью по крыше, а после клялся, будто бы услышал, как кто-то застонал. Жалобно, жалобно, жалобно в доме. А От страха дети больше не трясутся, нет дома что. Два века простоял, и скоро здесь по плану реконструкции ввысь этажей десятки вознесутся, бетон, стекло, металл. Весело, здорово, красочно будет. Разлетелась корона, нет державы, нету трона, жизнь, Россия и законы, все к чертям. И мы, словно загнанные в норы, словно пойманные воры, только кровь одна с позором пополам. И нам ни черта не разобраться, с кем порвать и с кем остаться, кто за нас, кого бояться, где пути, куда податься, не понять. Где дух, где честь, где стыд, где свои, а где чужие, когда этого дожили, неужели на Россию нам плевать? Позор. Всем, кому покой дороже, всем, кого сомненье гложет, может он или не может убивать. Сигнал. И по волчьи, по бычьи, как коршун на добычу, только воронов по кличам пировать. Эй вы, где была я ваша твердость, где была я наша гордость, отдыхать сегодня подлость, пистолет сжимает твердая рука. Конец всему, конец. Все разбилось, поломалось, нам осталось только малость, только выстрелить в висок или во врага. Песня Бродского. Как все мы веселы, бываем и угрюмы, но если надо выбирать, и выбор труден, мы выбираем деревянные костюмы, люди, люди. Нам будут долго предлагать, не прогадать. Ах, скажут, что вы еще не жили. Вам надо только, только начинать. Ну а потом предложат или-или, или пляжи, вернисажи, или даже пароходы, в них наполненные трюмы, экипажи, скачки, рауты, вояжи, или просто деревянные костюмы. И будут веселы они или угрюмы, и будут в роли злых шутов и добрых судей, но нам предложат деревянные костюмы. Люди, люди, нам даже могут предложить и закурить. Ах, вспомнят, вы ведь долго не курили, да вы еще не начинали жить. Ну а потом предложат или-или, дым папиросы навевает что-то, одна затяжка веселее думы. Курить охота, ох, как курить охота, но надо выбрать деревянные костюмы. И будут вежливы и ласковы настолько, предложат жизнь счастливую на блюде, но мы откажемся, и бьют они жестоко. Люди, люди, люди. Мой первый срок я выдержать не смог. Мне год добавят, а может быть четыре. Ребята, напишите мне письмо, как там дела в свободном вашем мире. Ребята, напишите мне письмо, как там дела в свободном вашем мире. Что вы там пьете, мы почти не пьем. Здесь только снег при солнечной погоде. Ребята, напишите обо всем, а то здесь ничего не происходит. Ребята, напишите обо всем, а то здесь ничего не происходит. Мне очень-очень не хватает вас, Хочу увидеть милые мне рожи. Как там Надюха, с кем она сейчас? Одна, тогда пускай напишет тоже. Как там Надюха, с кем она сейчас? Одна, тогда пускай напишет тоже. Страшней быть может, только страшный суд. Письмо мне будет уцелевшей нитью. Его, быть может, мне не отдадут. Но все равно, ребята, напишите. Его, быть может, мне не отдадут. Но все равно, ребята, напишите. Вот главный вход, но только вот упрашивать я лучше сдохну. Вхожу я через черный ход, а выходить стараюсь в окна. Не вгоняю я в гроб никого, но вчера меня тепленького, хоть бываю и хуже я сам, оскорбили до ужаса. И плюнув в пьяное мурло, и обвязав лицо портьерой, я вышел прямо сквозь стекло в объятия к милиционеру. И меня окровавленного, всенародно прославленного, прям как был я в амбиции, довели до милиции и кулаками по корам. И попинав меня ногами, мне присудили крупный штраф за то, что я нахулиганил. А потом перевязанному, несправедливо наказанному, сердобольные мальчики дали спать на диванчике. Проснулся я еще темно, успел поспать и отдохнуть я. Я встал и, как всегда, в окно, но на окне стальные прутья. И меня патентованного, ко всему подготовленного, эти прутья печальные ввергли в бездну отчаяния. А рано утром, верь, не верь, я встал от слабости, шатаясь, и вышел в дверь, я вышел в дверь. С тех пор в себе я сомневаюсь. В мире тишки безветрие, чистота и симметрия. На душе моей гадостно, и живу я безрадостно. В Ленинграде городе у пяти углов получил по морде Саня Соколов. Пел не музыкален, а скандалил. Ну и значит правильно, что далее. В Ленинграде городе тише благодать. Где ж фана и воры, где нету, не видать. Не сравнить с Афинами, прохладно. Правда, шведы с финами, ну ладно. В Ленинграде городе, как везде, такси, но не остановите, даже не проси. И даже если очень пьешь по пьянке, не захочешь, отойдешь к стоянке. Ох, где был я вчера? Не найду, хоть убей, только помню, что стены с обоями. Помню, Клавка была и подруга при ей. Целовался на кухне с обоями. А на утро я стал, мне давай сообщать, что хозяйку ругал, всех хотел застращать. Песни орал, а отец хворил, у меня генерал, а потом рвал рубаху и бил себя в грудь. Говорил, будто все меня продали, и гостям говорят, не давал продыхнуть. Донимал их блатными аккордами, а потом кончил пить, потому что устал. Начал опол крушить благородный хрусталь, лил на стены вино, а кофейный сервиз, растворивший окно, просто выбросил вниз. И меня не могли даже слово сказать, но потом потихоньку оправились, навалились гурьбой, стали руки вязать, а потом уже все позабавились. Кто плевал мне в лицо, а кто водку лил в рот, а какой-то танцор бил ногами в живот. А молодая вдова, верность мужу храня, ведь живем одного, пожалела меня. И бледнел я на кухне разбитым лицом, делал вид, что пошел на попятную, развяжите, кричал, да и дело с концом. Развязали, но вилки попрятали. Тут вообще началось, не опишешь в словах, и откуда взялось столько силы в руках. Я как раненый зверь напоследок чудил, выбил окна и дверь, и балкон уронил. Ох, где был я вчера, не найду днем с огнем, только помню, что стены с обоями, и осталось лицо, и побои на нем, и куда теперь выпить побоями. Если правда оно, ну хотя бы на треть, остается одно, только лечь помереть. Хорошо, что вдова все смогла пережить, пожалела меня и взяла к себе жить. Хорошо. Поговори, ходит и со мной гитара семиструнная. Вся душа полна тобой, а ночь такая лунная. Эх, раз, да еще раз, да еще много-много-много раз. Эх, раз, раз, да еще раз, а еще много, много раз. На горе стоит Алиха, а под горою вишня. Полюбил цыганку я, она замуж вышла. Эх, раз, раз, да еще раз, а еще много, много, много раз. Эх, раз, раз, еще раз, да еще много, много раз. В чистом поле Васильки дальняя дорога, сердце стонет от тоски вам, а в глазах тревога. Эх, раз, раз, да еще раз, да еще много, много, много раз. Эх, раз, да еще раз, да еще много, много раз. У меня жена была, она меня любила, изменила только раз, а потом решила. Эх, раз, раз, да еще раз, да еще много, много раз. Эх, раз, раз, да еще раз, да еще много, много раз. Дела. Меня замучили дела. Каждый день, каждый день, каждый день дотла. Сгорели песни и стихи, дребедень. Весь год жила-была и вдруг взяла, собрала и ушла. И вот опять веселые дела у меня. Теперь вечер подари, подари, подари. Поверь, я буду только говорить. Из рук вон плохо шли дела, у меня шли дела. И вдруг горели пламенем дотла, не дела, а зола. Весь год жила-была и вдруг взяла, собрала и ушла. И вот такие грустные дела у меня. Теперь хоть целый вечер подари, подари, подари. Поверь, не буду даже говорить. Гололед на земле, гололед. Целый год напролет, гололед, гололед на земле, гололед, будто нет ни весны, ни лета, чем-то скользким одета планета, люди, падая, бьются об лед, гололед на земле, гололед, целый год напролет. Гололёд. Даже если планету в облёт, не касаясь планеты ногами, ни один так другой упадет. Гололёд на земле, гололёд, и затопчут его сапогами. Гололёд на земле, гололёд, целый год напролет, целый год, будто нет ни весны, ни лета, люди, падая, бьются об лед. Гололед на земле, гололед, целый год напролет, гололед. Я сейчас пою две песни, которые, в общем, одну, вернее, которая ко мне не имеет отношения, вернее, небольшое отношение, а вторую – собственную. Дело в том, что у меня есть такой друг Игорь Кохановский, поэт, который сейчас уехал в Магадан из Москвы. Он инженер, но он поехал не по профессии, он журналистом сейчас работает, и он еще поэт. Его стихи изданы там, в Магадане, и здесь, в Дне поэзии, его стихотворение, которое называется «Бюро обмена». А он автор песни «Бабье лето». Эту песню мы сделали вместе, он, вернее, сделал текст, я только музыку придумал к ней. Первый вариант не то, что поет Шульженко по радио. Мне кажется, что та мелодия хуже. Хотя это делал профессиональный композитор, не потому, что я сделал мелодию, а просто для этой песни нужна была, наверное, все-таки такая, которую пели мы и которую поют все, наверное, вот здесь сидящие, если где-нибудь в компании. Я спою песню «Бабье лето», а после этого спою песню, посвященную Игорю Кохановскому, который уехал в Магадан. Но он, правда, вернулся, сейчас это опять поедет. Клены выкрасили город колдовским каким-то цветом. Это скоро, бабье лето, бабье лето. Это скоро, бабье лето, бабье лето. Что так быстро тают листья? Ничего мне непонятно, а я ловлю, как эти листья, наши даты, я ловлю, как эти листья, наши даты, а я кружу напропалую в самой ветреной из женщин, а я давно искал такую. И не больше, и не меньше, я давно искал такую, и не больше, и не меньше. Только вот ругает мама, что меня ночами нету, что я слишком часто пьяный бабьим летом, бабьим летом, что я слишком часто пьяный бабьим летом, а я забыл. Когда был дома, спутал ночи и рассветы. Это омут, ох, это омут, бабье лето,